Глава 8. Беседы и открытия. Когда я вошла в гостиную, Рэм заканчивал рассказывать историю моего появления в его доме и о стычке с Лисабель. Король, задумчиво постукивая пальцем, на котором красовалось кольцо с большим красным камнем, по колену, перевел взгляд на меня. «О, Марина, вы прекрасно выглядите!» Я вежливо улыбнулась, надеясь, что контраст с первым впечатлением не слишком велик. Рэм встал, подал мне руку и усадил на диванчик рядом с собой. «Надеюсь, я не заставила вас слишком долго ждать». «Ну что вы!» – одарил меня улыбкой король. «Такую красавицу можно ждать сколько угодно». «И как это понимать? Он мне так комплимент сделал или пожурил, что можно было и поторопиться?» «Не поймешь этих политиков, все у них с двойным дном». Я покосилась на Рэма, и он подбадривающе сжал мою ладонь. «Да, Рэмрот. Я тебе уже завидую. И как только так быстро определиться успел? Я думал, твоя крепость падет не скоро. И испытующе на него посмотрел. Марина сумела пробиться через все стены разом, ваше величество. Неужели? Тема была мне неприятна, хотя я и понимала удивление монарха. Его бравого неприступного генерала за один вечер захомутала какая-то непонятная иномерянка. Но зачем так открыто выражать свой скепсис? «Ваше Величество, а что вы говорили насчет дара поглотителя?» Решила я перевести тему разговора. «О, это очень редкий дар. Стоит проверить, действительно ли у вас сработал именно он. Хотя, судя по описанию, вполне возможно, если, конечно, у вас не было при себе специального артефакта». «Не было», – пожала я плечами. Погремушку и ту оставила у Рэма в комнате. Глаза монарха заблестели иронией. «Рэмрот, а ты, оказывается, времени зря не терял». Я сначала не поняла этого высказывания, но стоило прокрутить в уме только что сказанное, залилась краской. Вряд ли монарх услышал за моими словами нечто безобидное. «Это вовсе не то, о чем вы могли подумать. Я, конечно, ночевала в покоях графа, но без него. Компанию мне составляла та самая погремушка». «Погремушка?» «Да, обычная детская защитная погремушка», — с раздражением в голосе ответил за меня Рэм. Несколько мгновений король переваривал услышанное, а потом по комнате разнесся его громкий, раскатистый смех. «Так вот почему в твоей постели оказалось столько девиц. Они просто не смогли до тебя добраться. Вернее, до Марины, которая заняла твое место, и решили дождаться утра. Оригинально!» Он снова расхохотался. «Надо будет и себе такое заказать, чтобы хоть раз нормально выспаться». «Что, тоже девушки досаждают?» Неподдельно удивилась я. Чем еще больше рассмешила монарха и заставила улыбнуться Рэма. «Если бы, мне мои министры спать не дают». Я смутилась еще больше. Выставила себя полной дурой, ну ничего, рассмешить, значит расположить к себе человека. Или дракона, так ведь? «Да, давненько я так не смеялся. Буду рад видеть вас при дворе, моя дорогая. У меня, к слову, есть два сына, которые вполне могут составить конкуренцию нашему генералу», — подмигнул мне монарх. «Так что не торопитесь замуж, а помолвку всегда можно расторгнуть». «Нельзя», — скрипнув зубами, возразил Рэм. «Как это нельзя?» «Мы заключили договор». Мы с королем посмотрели на графа с одинаковым удивлением. «Договор на помолвку?» «Именно», — кивнул Рэм. Король перевел взгляд на меня. Я постаралась стереть с лица изумление и кивнула. «На год. С возможностью пролонгации», — добавил Рэм. «И досрочного расторжения по обоюдному согласию сторон». Не стала я упускать случая расставить все точки над «и». «И всего на 10 пунктов». «Ты, наверное, забыл. Там было 20 пунктов». И добавила чуть тише. «Фолиант на меньшее никогда бы не согласился». «Точно, 20». Поморщился граф, но выглядел при этом вполне довольным. «Как занятно», – протянул наблюдавший за нами с неподдельным интересом король. «А давайте сейчас проверим, действительно ли у Марины есть способности поглотителя». «Давайте», – растерянно произнесла я. «А как?» Глаза короля опасно сверкнули, сидящий рядом граф напрягся, но все равно не сумел вовремя среагировать на внезапно брошенный мне в грудь огненный шар. Я сама даже рукой прикрыться не успела. Монарх сидел слишком близко и создал шар мгновенно. Только распахнула в ужасе глаза и словно в замедленной съемке наблюдала, как приближается моя смерть. Но фаербол не причинил мне вреда, бесследно растворившись в считанных сантиметрах от меня. Онемев, я сидела и смотрела на то место, куда должен был попасть огонь, и не могла прийти в себя. Кто же знал, что в обществе короля я могу оказаться в смертельной опасности? Рэм тоже не ожидал от своего сюзерена такой подлянки и несколько секунд с ужасом рассматривал место, куда должен был угодить огненный сгусток, а потом вскочил, сжимая кулаки и нервно раздувая ноздри. «Ваше Величество, как это понимать?» «Рэмрот, успокойся, я всего лишь провел небольшой эксперимент». «Небольшой эксперимент? Вы могли убить Марину!» «Не мог», — жестко ответил король. «Перед тем, как бросить шар, я поставил на нее защиту. Но я должен был удостовериться, что она поглотитель. А сделать это можно только вот таким неожиданным нападением». «Какая разница? Вы ее напугали!» «Разница есть. И не тебе меня учить, мальчишка!» Повысил голос монарх, и я поняла, что сейчас зеленоглазый дракон может очень сильно поругаться с королем и, как минимум, испортить себе карьеру. Я подскочила и, ухватившись за руку Рэма, погладила его сжатый кулак. «Так а что случилось с огненным шаром? Его поглотила наброшенная вами защита?» Я постаралась изобразить неподдельный интерес, хотя сейчас меня это интересовало мало. Меня все еще потряхивало, хотелось убраться отсюда как можно дальше. Поглотитель я или нет, но такие эксперименты меня точно не вдохновляют. «Нет, Марина, моя защита не успела сработать, иначе бы мы с вами увидели вспышку», — миролюбиво ответил король. «Так у меня все-таки есть дар поглотителя? Я обладаю магией?» Я потянула Рэма сесть на диванчик. Не то чтобы я успела вообразить себя великой волшебницей, но перспектива все же освоить такие магические штуки, как порталы или огненные шары, не могла меня не заинтересовать даже в том состоянии, в котором я была в данный момент. И каково же было мое разочарование, когда услышала короткое «нет». «Нет». «Магией вы, моя дорогая, не обладаете, вы ее поглощаете. А вернее, вы поглощаете направленную на вас магию, которую ваше подсознание расценивает как враждебную. Ваш дар работает вне зависимости от вашего внутреннего посыла, что говорит о том, что вы природный поглотитель, а не учились этому где-то целенаправленно. Хотелось бы еще, конечно, понять предел поглощаемых вами воздействий, но...» Он покосился на нервно дернувшего шеи Рэма. «Думаю, сейчас это будет лишним». Я представила себя черной дырой, в которой исчезает все, что в нее попадает, и пригорюнилась. Не спорю, это свойство спасло мне жизнь, но с магическими способностями вышел полный облом. «Знаете, Марина, а я ведь был бы очень рад, если бы вы все-таки познакомились и подружились с моими сыновьями». «Я польщена, Ваше Величество», — не в силах скрыть недоумение, ответила. «С чего вдруг такое внимание?» Зубовный скрежет Рэма расслышать было несложно, но король даже не покосился в его сторону. Бедный граф только нашел прикрытие от женитьбы, как меня тут же пытаются куда-то сманить. «Он же не знает, что мне такого счастья не нужно. Я домой вернуться хочу. Что мне делать в этом совершенно чужом мире?» «Знаешь, какое свойство еще имеют поглотители?» Я отрицательно покачала головой. «Они поглощают негативные магические воздействия, не только направленные на них, но и на тех, кого причисляют к своему близкому кругу, если, конечно, находятся рядом». «То есть...» Я стала понимать, почему так заинтересовала монарха. «Я могу выступать кем-то вроде антимагического щита?» «Именно. Вашему уму, Марина, можно только позавидовать». И вот опять думай, то ли он так меня похвалил, то ли тонко намекнул, что дура. Я не могла знать всех нюансов своего дара, но интерес монарха к моей персоне все равно считала наигранно преувеличенным. Чего нельзя было сказать о Рэме, у которого разве что пар из ушей не валил от злости. «Что ж, Марина, тогда я пришлю вам приглашение на ближайшие мероприятия». Я пыталась подобрать слова для вежливого отказа. «У Марины договор!» Сквозь зубы перебил Рэм, сверля монарха недобрым взглядом. «И что, девушка теперь не может бывать в обществе?» «По договору она может бывать на официальных мероприятиях только со мной». «Да ты деспот, генерал!» Неожиданно усмехнулся король. «Я против подобного пункта точно не была. По крайней мере, пока. Я ведь ничего в этом мире не знаю и сама появляться на каких-либо мероприятиях не собираюсь. Особенно, если там встречаются такие двинутые на всю голову особы, как Лисабель». «Но кто сказал, что я не хочу, чтобы вы появились вместе?» И после некоторого умолчания невозмутимо поинтересовался. «А договор точно подписан?» «Да, да», не сговариваясь, ответили мы вместе с Рэмом и переглянулись. «Даже так?» — улыбнулся король. «Что ж, тогда я бы посоветовала вам не тянуть со свадьбой. Мы выдохнули, но король взбодрил нас снова. «Кстати, а какой законник составлял для вас договор?» «Фолиант о законах драконьего королевства от Карена Нардского». Взгляд короля стал удивленным. «Да-да, тот самый, который вы подарили моему отцу, когда тот собирался жениться», еле сдерживая ехидство, сообщил Рэм. «Хм, что ж, к такому договору вряд ли можно будет придраться». Зеленоглазый после этих слов даже как-то расслабился. «А кто выступал заказчиком договора, если не секрет?» «Марина». «Да? И почему меня это не удивляет?» Весело блеснули глаза монарха. «Что ж, тогда я безмерно удивлен такому малому количеству пунктов». Губы Рэма чуть тронула заметная самодовольная улыбка, которую я тут же погасила. «Вы просто не знаете, сколько там подпунктов!» Мила хлопнула ресницами, и король расхохотался. Задерживаться монарх больше не стал, но забрал с собой для каких-то очень важных дел Рэма. Я, конечно, не рассчитывала, что дракон будет все время со мной нянчиться, но, оставшись одна в гостиной, растерялась. Что делать? Куда идти? Я в чужом замке, который мне даже не показали. Хотя, может, как раз этим и заняться? Еще бы найти кого-нибудь, кто может провести экскурсию. А что, если познакомиться с той самой бывшей экономкой? Хоть буду представлять, с кем придется иметь дело. Мне ведь еще слуг нанимать, а я даже приблизительно не понимаю масштабов работы. Да вообще ничего не понимаю в управлении замком и не знаю ничего о мире в целом. Странно-то как. Еще вчера я была начинающим юристом, жила совершенно обычной жизнью, замуж собиралась. А сейчас нахожусь в самом настоящем замке. Уже успела попутешествовать порталом, подвергнуться магическому нападению, узнать, что я какой-то там поглотитель, и плюс ко всему, теперь должна набрать в этот замок прислугу. А, еще я снова невеста, и в женихах у меня дракон. Знать бы еще, что значит это самое «дракон». Этакое самоназвание расы, или он, как в сказках и фэнтези, превращается в чешуйчатое чудовище. А если чудовище, то как оно размножается? В смысле, драконы яйцекладущие или живородящие? Понятно, что животные яйцекладущие. А как быть с человеческой ипостасью? Если они совместимы со всеми расами, то все живородящие? Или такие откладывают яйца? Я представила, как вынашиваю в животе не ребенка, а яйцо с дракончиком. А потом это чудо рожаю. Ужаснулась и помотала головой, стараясь избавиться от назойливой картинки. Иногда слишком хорошее воображение – это тоже проблема. И лезет же в голову всякая чушь. Решительно встала и направилась из гостиной, у которой меня ожидаемо поджидал нукер графа. «Скажите, вы знаете, где обитает бывшая экономка?» Мужчина кивнул. «Тогда ведите меня к ней». Идти пришлось в другое крыло замка, где были отведены комнаты для прислуги. Не думаю, что раньше эти коридоры были полны людей, но сейчас казалось, что замок вымер. «А где сейчас держат слуг?» «Нигде. Они находятся в своих комнатах и выполняют приказ графа не выходить из них до особого распоряжения». «И они не могут его нарушить?» «Прямой приказ нет». «Из-за клятвы?» Мой провожатый скосил на меня глаза, но невозмутимо ответил. «Из-за клятвы». «А...» Тут я поняла, что не знаю, как зовут женщину, к которой иду. «А вы не подскажете, как зовут экономку?» «Герда». «Спасибо. А у Герды такого запрета нет?» «Нет». Лаконичные ответы нукера начали напрягать. «Но что возьмешь с военного человека при исполнении?» Мы остановились у очередной двери. «Прошу вас». Я постучалась. «Войдите!» Раздалось из-за двери, и я открыла ее. «Здрасте!» Удалось пролепетать, прежде чем надо мной нависла большая зеленая гора. Я икнула. «Где святые мандаринки, сухонькая бабушка Божия дуванчик? Где дряхлая старушка, доживающая свой век? Где?» Передо мной возвышалась самая настоящая, огромная, двухметровая зеленая троллиха в зеленом платье и белых накрахмаленных переднике и чепце. Из-за того, что цвет ее кожи и платья очень похожи, показалось, что передо мной стоит клыкастая троллиха, на которой надеты только передник и чепец. Впечатление, скажу я вам, пережить которые бы я ни за что повторно не согласилась. «Здравствуйте, госпожа!» – пробасила женщина и поклонилась. «Молодой хозяин предупредил, что вам понадобится помощь, и я ждала, что вы меня позовете». «Позову?» Все еще не до конца придя в себя, переспросила я и подумала, что нормальная аристократка и правда вызвала бы экономку к себе, а не стала бы сама искать ее по всему дому. Но где я и где аристократка? «Я хотела немного осмотреться. Может, вы проведете мне по замку небольшую экскурсию?» «Конечно, госпожа, пойдемте». «Можете называть меня Мариной?» «Как можно, госпожа?» – всплеснула она руками-лопатами. И я поняла, что освоиться в этом мире мне будет не так-то просто. Уверена, экскурсия вышла бы долгой и познавательной, если бы, выйдя из крыла прислуги, мы не направились в кухню. Только на подходе к этому важнейшему месту любого дома я поняла, что сильно проголодалась. За всеми этими перемещениями и гостями я не заметила, что наступило время ужина. Замковая кухня оказалась большой и просторной, и всецело властвовала в ней квадратная гномиха необъятных размеров. Пожалуй, будь проходы в кухне поуже, она бы в них не помещалась. Людей, к моему удивлению, было немного, и все они при моем появлении притихли и с интересом на меня уставились. «Благородная госпожа что-то желает?» Главная повариха подошла поближе и поклонилась, отчего две толстенные, толщиной с руку косы, свесились почти до самого пола. Неожиданно высокий голос гномихи никак не вязался с ее внешностью, и я замешкалась с ответом. «Госпожа Марина просто хочет познакомиться», — спасла ситуацию Герда. «Так вы и есть невеста нашего господина?» — начала повариха вытирать руки о передник, как-то по-новому меня разглядывая. «Да, вроде бы», — улыбнулась я, стараясь скрыть неловкость. Стоять между троллихой и гномихой, эдакими шкафом и комодом, было не очень комфортно. «Вы безумно вкусно готовите. Завтрак и обед были выше всяких похвал». «О, я очень рада, что вам понравилось!» С явным удовольствием улыбнулась женщина. «Жаль, что вы пропустили полдник и не попробовали мои булочки». «Ой!» — внезапно всплеснула она руками. «Да вы, наверное, уже голодны. Идите скорее в столовую, вам сейчас подадут ужин». «Я, наверное, графа подожду, надеюсь, он скоро вернется», — начала я. Но повариха махнула рукой. «Если его забрал король, то до ночи можете не ждать. Так было и со старым хозяином. К тому же вы не одна будете ужинать. У графа сегодня гости». «Гости? Какие гости? Рым же сказал, что всех выпроводил. Да и обедали мы только вдвоем. Неужели к вечеру заявился кто-то новый? Очень захотелось поужинать прямо здесь, в кухне, или спрятаться в своей комнате, но взыграла гордость». «Молодец, Марина. Давай, заделайся забитой клушей, которая боится общаться с людьми. Да, это новый мир, но кто сказал, что не нужно самостоятельно учиться в нем ориентироваться? Не будет же граф постоянно водить за ручку. Если прятать голову в песок, не факт, что тебе в это время не прилетит по заднице». «Что ж, тогда я пойду в столовую». Вымучила я улыбку. «Я провожу вас, госпожа». Низкий голос троллихи за спиной взбодрил. «Эх, привыкать мне еще к нему и привыкать».